полдень. По черной лестнице к квартире Зиминых уже поднималась немолодая женщина в полинялом и вытертом лисьем салопе, с обдерганным собольем воротником и в смятой старомодной шляпке с выгоревшим на солнце красным цветком, сдвинувшейся на затылок. Лицо этой женщины, измятое, сморщенное и обрюзшее, несколько раскраснелось от усиленной ходьбы. Ее белокурые, сухие и местами поседевшие волосы выбивались несколькими коротенькими прядями на лицо. Она на ходу передергивала свои синеватые некрасивые губы, как бы обкусывая беззубым ртом их запекшуюся кожу. Судя по росту, по довольно прямому стану, по полноте, можно было предполагать, что эта женщина была когда-то «belle femme» – красавица. Теперь это была руина, в полном смысле этого слова. Руина отталкивающая, некрасивая, сломанная не столько годами, сколько житейскими бурями и ураганами. Но, несмотря на все это, сразу можно было сказать, что это руина здания, когда-то блестевшего, когда-то удивлявшего своим величием. При всей своей изношенности, при всей своей нищенской одежде эта женщина сохранила твердость походки, суровое, повелительное выражение глаз, что-то неуловимое, что сразу говорило, что это барыня. Она торопливо вошла в кухню Зиминых и, увидав Софью Дмитриевну, вдруг сделала приветливую физиономию, хотя улыбка искривила только ее рот, в темной пропасти которого торчал один желтый и большой клык. Но не озарило ее тусклых и холодных, серых, как свинец, глаз, хранивших какое-то суровое, почти жесткое выражение. «Машер, моя дорогая, что случилось? Вы в слезах?» — проговорила она, пожимая руку Софьи Дмитриевны, грубую, широкую, почти мужской рукою. «Леня захворал», — проговорила растерянно Софья Дмитриевна, не ожидавшая встретить у себя Марью Ивановну Шустову, тетку своего мужа. Софья Дмитриевна боялась этой женщины. Она знала от мужа грязное прошлое этой барыни-аристократки, оставившей в Баден-Бадене и Гамбурге на рулетке все свое состояние. И инстинктивно угадывала, что Шустова не остановится ни перед чем, чтобы поправить хотя сколько-нибудь свое материальное положение. «Мадье, мадье, бог мой, бог мой! Я так и думала!» — воскликнула старуха. «Как же вы не дали мне знать? Кто же за ним ходит?» Старуха говорила развязно, скоро, вставляя французские слова в русскую речь, как женщина, привыкшая с молодости больше болтать в салонах, чем слушать. Она небрежно сбросила свой салоп на руки служанки, сняла шляпку и, бросив ее куда попало, как вещь, не имевшую для нее никакого значения, направилась в комнату больного. «Леня спит», — несмело заметила Софья Дмитриевна. «Все равно, я думаю, со мной нечего церемониться. Люди говорят, что довожусь теткой», — с сухой иронией отвечала старуха. «Ах, боже мой, он даже не на постели лежит, а на диване. Это неудобно, его надо перенести». Зимин открыл глаза и тупо посмотрел на тетку. «Ай-яй-яй, какой нехороший ты, фи!» — проговорила старуха, стараясь придать своему сиплому голосу мягкость. «Не стыдно ли хворать?» «Умирать собираюсь», — пробормотал больной, скривив насмешливо рот. «Ну, полно, полно. Очень нужно думать о смерти. Еще таким молодцом будешь, что завидно смотреть будет». Больной опять сделал насмешливую гримасу. «Доктор был?» — обратилась старуха к Софье Дмитриевне. «Был». «Кто?» «Фрост его постоянно лечит». «Фрост, Фрост», — протяжно повторяла старуха, как бы что-то припоминая. «Это какая-то неизвестность. Вы бы пригласили кого-нибудь другого?» «Не надо», — слабо махнул рукой Зимин. «Ну, как хочешь», — успокоительно сказала она. «Но за ним уход нужен. Вам одним тяжело? Я готова побыть с ним, чтобы вы отдохнули. Я все равно бью, покуда баклуши, да слонов продаю». В тоне, которым была сказана последняя фраза, снова зазвучала сухая, холодная ирония. Старуха часто прибегала к подобным вульгарным фразам, иногда переходившим от вульгарности к цинизму. «Я не устала», — тихо проговорила Софья Дмитриевна. «Не устали теперь, но устанете потом», — наставительно ответила старуха. «За больным нужно походить, чтобы знать, как это утомляет. Лучше двоим ходить, чем одной». Софья Дмитриевна обратила молящий взор к мужу. Она боялась, что его тетка останется у них. Старуха могла помешать ее свиданиям с Муратовым. Она могла помешать составлению духовного завещания. «Ты устала, Соня?» — спросил больной, стараясь прямо взглянуть на нее. «Нет, Леня», — поспешно ответила она. «Ну и прекрасно. И ходи одна. Тебе же лучше будет». В его голосе послышалась не то ласка, не то ирония. «Ну, как хотите», — пробормотала старуха, передергивая синеватыми губами. «Но я надеюсь, что вы тотчас же пригласите меня, как только понадобится моя помощь».